трещины от 1 до 5 метров, разводья до 50. Льдины взаимно перемещаются до горизонта, лед 9 баллов. В пределах видимости посадка самолета невозможна. Живем в шелковой палатке на льдине 50 на 30 метров. Вторую мачту антенны ставим на время связи на другую льдину. С нами трехмесячный запас, аппаратура, результаты. Привет от всех. Петрович, движимый желанием собрать с дрейфующих баз как можно больше имущества, вскарабкался на высокий торос, который торчал на соседней льдине, и стал осматривать окрестность. Ему удалось обнаружить две базы с продовольствием и горючим, но добраться к ним было невозможно. Они были отдалены от нас благодаря широким трещинам. Однако вскоре льдины немного сблизились. Мы воспользовались этим и поспешили к своим базам. Быстро перетащили запасы продовольствия, демонстрируя чудеса акробатики, перебрались через широкую трещину и достали нарты, которые лежали около гидрологической палатки. Нарты всегда пригодятся. Не удалось спасти только гидрологическую лебедку, очень жаль. Стемнело, подогрели обед. Мы все настолько устали, что у нас пропал аппетит. Попив чай, ушли в шелковую палатку спать. Я остался дежурить на ночь. Показалась луна. Для нас это большая радость. Свет нам теперь очень нужен, так как в темноте можно провалиться в трещину. Пообедали, пили чай с тортом. По радио узнали о правительственных мероприятиях по оказанию помощи нам. Таймыр уже вышел из Мурманска. Маленький мурманец пробует пробиться сквозь льды, спешно ремонтируется в Кронштадте Ермак. Послали телеграммы семьям, чтобы родные не беспокоились, а то еще чего доброго они начнут думать, что мы здесь погибаем. Мы не беспокоимся ни о себе, ни о своих семьях. Мне вспоминается трагическая запись капитана Скотта, который, возвращаясь с Южного полюса, мучительно думал, кто обеспечит его семью, если он погибнет. У нас нет таких мыслей. О нас заботится весь советский народ, наша партия, наше правительство. В полдень я вышел из палатки и не удержался от радостного восклицания. Солнце, наконец-то! У горизонта сквозь туман просвечивал долгожданный красный диск. На оранжевом фоне яркая заря. Резко выделяются зубчатые груды торосов. Эрнст и Женя заулыбались, вылезая из-под меховой одежды, которую они старательно сортировали. Теодорыч взглянул на нас и удивился. «Какие вы все страшные, измученные, желтые! В темноте это было незаметно. Интересно знать, на кого я сам похож». К нам надвигалась пурга. О ее приближении мы узнали по барометру и по беспокойному поведению Веселовы. Мы уложили наше хозяйство на нарты, чтобы быть готовыми к мгновенной эвакуации. Женя и Петр Петрович уложили всю свою научную аппаратуру, которую обязательно надо спасти, результаты научных наблюдений, пробы воды и баночки с живностью на специальные нарты, укрыли и увязали их. Затем Петя отправился за бидоном с колбасой. Он преодолел 3 трещины, перепрыгивая с одной льдины на другую. В честь появления солнца мы выпили по рюмке коньяку, закусили тортом. Все очень устали, поэтому решили хотя бы немного поспать. Кренкель остался дежурить по лагерю. Выйдя на улицу, я заметил между льдами нерпу. Выстрелил в нее, но промахнулся. Этот промах я отнес за счет винтовки. Взял лист фанеры, укрепил его и начал пристреливать оружие. Объявил браткам, как только будет свободный час, пусть дают зачет по стрельбе на снайперы. Патронов у нас много. Это сообщение вызвало особенный восторг Петра Петровича, который готов стрелять в любую минуту. Слушали последние известия по радио. В передаче много говорилось о нас. Правительство с большим размахом развертывает операции по снятию нас со льдины. Председателем правительственной комиссии назначен Анастас Иванович Микоян. Задание этой комиссии — закрыть нашу станцию, закрыть без потерь. А что это произойдет именно так, мы ни минуты не сомневаемся. Советское правительство имеет возможность направить в Арктику быстро и организованно корабли и самолеты лучших полярных моряков и летчиков,